Смею вас заверить, мистер, что вы ошибаетесь. Мы ни в коем мере не равняем вас с людьми из этой группы, хотя бы потому, что вам лучше, чем кому-либо известно, какую помощь может оказать при расследовании любая мелочь. Мы, конечно, слышали о вас, и поскольку вы целый день находились в обществе этих людей и слышали их разговоры, ну, мне кажется, что ни вам, ни кому-нибудь другому не повредит, если вы поделитесь с нами своими подозрениями. Не так ли, Барри? Вульф сказал. Вы напрасно теряете время. Я не колдун. Я могу вам сказать, что если я добиваюсь каких-либо результатов, то только благодаря большой и упорной работе. В данном же случае я этого делать не собираюсь. Я уже сказал, что все это меня не интересует. Я усмехнулся. Толман заметил это. Чем скорее все это дело прояснится, тем будет лучше для всех. Вы понимаете это? Если шериф... Вульф резко сказал. Очень хорошо. До завтра. Сейчас как раз уже завтра. Я хотел бы спросить у вас еще одну вещь. Вы сказали мне, что единственный человек, которого до этого знали достаточно хорошо, это Вукчич. Миссис Ланцо сообщила мне, что была замужем за Вукчичем и развелась с ним несколько лет назад, чтобы выйти замуж как раз за Ланцо. Не могли бы вы сказать мне, как отнесся к этому Вукчич? К сожалению, нет. Миссис Ланцо, вероятно, на этот счет смогла бы информировать вас гораздо лучше. Ну, дело в том, что убит именно ее муж. Почему? Не имеете ли вы против нее какие-либо предубеждения? Конечно же, я предубежден против нее. Мне не нравятся женщины, просящие защиты для своих мужей. Это принижает достоинство мужчины даже в том случае, когда дело касается безопасности. Нет, я задал вам этот вопрос только потому, что Вукчич был одним из двух мужчин, которые имели больше всего шансов убить Ланцу. Он посмотрел на бумагу, лежащую на столе. Вот кто находился в гостиной согласно имеющимся у меня сведениям. Миссис Ланцо, миссис Мондер, Лизетта Питти и Гудвин. Серван сказал, что когда он входил в столовую пробовать этот соус, Ланцо был жив-здоров. К этому времени Мондор, Кейн и Кейдж уже побывали в столовой, и после этого ни один из них не покидал гостиной. Следующими двумя были Берин и Вукчич. Берин сказал, что когда он покинул столовую, Ланцо все еще был жив и здоров. Вукчич же утверждает, что когда он через некоторое время зашел в столовую, Ланцо исчез. Но он не заметил ничего подозрительного. Последние трое, Валенко, Росси и вы, Ланцо не видели. Правда, возможно, Ланцо просто вышел на террасу или в туалет и возвратился в столовую после того, как Вукчич покинул ее. Согласно заверениям поваров, в кухне он не появлялся. Толман опять бросил взгляд на бумагу. Итак, имеются двое вероятных, Берин и Вукчич, и трое возможных. Валенко, Росси и вы. Кроме того, имеются и другие возможности. Кто-нибудь в любое время мог попасть в столовую через террасу. Стеклянная дверь была прикрыта, и шторы опущены, но дверь-то не заперта. Это могли сделать три человека. Леон Бланк, который отказался принять участие в пробе из-за антипатии к Ланцо и поэтому отсутствовал. Миссис Кейн, которая в течение часа находилась на улице, включая как раз то время, когда образовался интервал в посещении столовой, после выхода Берина и захода Вукчича. И мисс Берин. Бланк заявил, что он прошел свою комнату и не выходил оттуда. Привратник тоже подтверждает, что он не выходил через холл. Однако для того, чтобы попасть на террасу, можно воспользоваться маленькой дверью в конце левого крыла павильона и остаться полностью незамеченным. Миссис Кейн утверждает, что все время прогуливалась по лужайке и дорожкам, после чего направилась прямо к главному входу, а оттуда в гостиную. Что касается мисс Берин, то она вернулась в гостиную из своей комнаты, прежде чем началась дегустация, и после этого не выходила. Я упоминаю о ней потому, что хочу быть по возможности точным. Вульф издал неопределенное ворчание. Что касается мотивов, то их более чем достаточно. Сначала Вукчич. Его жена ушла к Ланцо, а непосредственно перед своим походом в столовую он долго разговаривал и танцевал с мисс Ланцо. Следующий Берин. Он сам заявил, что такой человек, как Ланцо, заслуживает смерти, и что он сам бы при удобном случае убил бы его. Вульф проворчал. Это все разговорчики. Я просто передаю его слова. То же самое относится к маленькому французу Леону Бланку. Он не отрицает, что ненавидел Ланцо за то, что тот перехватил у него работу несколько лет назад в нью-йоркском отеле «Церковный двор». Правда, он сказал, что не в состоянии никого и ни за что убить. Он добавил, что лично он даже сожалеет о смерти Ланцо, поскольку это, так сказать, не заживление раны, а ампутация. Это его слова. Действительно, он не похож на потенциального убийцу, но нельзя не отметить, что он не глуп и, возможно, очень хитер. Итак, у нас есть два вероятных и один возможный мотив. Я полагаю, вы с этим согласны. Что касается Росси и Валенко, то я об этом ничего не знаю. В отношении миссис Кейн можно сказать одно. До этого она никогда не видела Лансу, и поскольку я смогу узнать, она даже ни разу с ним не разговаривала. Итак, на будущее мы возьмем на заметку Берина, Вукчича и Бланка. Каждый из них мог это сделать, и я полагаю, один из них это и сделал. Как вы думаете? Вульф покачал головой.